Глава 5. Мои способности позволяют наблюдать за собственными противниками издалека. Они строят планы, злобно смеются, предвкушают скорую расправу. А я уже в курсе их планов. Ха-ха. Я веду конспект в своей голове на тему «1001 способ стать моим врагом» или «Зачем это людям вообще нужно?». Но просто наблюдать скучно. И в какой-то момент я начал практиковаться в искусстве прозы, большой и малой. Я творческая личность, на минутку. Поэтому сейчас я наблюдал за очередной сходкой коварных злодеев и развлекал себя литературным оформлением. Думаю, пойдет что-то с детективной атмосферой. Кабинет информатики был обставлен учебными столами с компьютерами по периметру, а в центре стоял длинный стол, где ученики обычно записывали теоретическую часть урока или обсуждали проекты. Но сейчас никакого урока не было. Жалюзи на высоких окнах были закрыты, и в классе царил полумрак, отдающий чем-то зловещим. Чем-то, что таится в потемках и вызывает бедствия для рода людского. Главным источником света оставалось несколько включенных компьютеров и тонкая щель между двумя помятыми пластинами жалюзи, словно то был глаз, взирающий на творящееся тут непотребство. Зловещее непотребство. Ученик, долговязый в очках, явно ботаник, сидел прямо, сложив руки перед собой. Что творилось в его душе и почему он здесь находился? Почему его лицо тронула легкая зловещая ухмылка? Ведь это не аудитория его класса, и даже не его учитель сидел напротив. Но он и четверо его друзей поддались неизвестному соблазну. Пятеро учеников класса отщепенцев в зловещей обстановке. «Венедикт Давидович, мы все поняли. Сделаем, как вы сказали, не сомневайтесь», — пообещал ученик. — Хорошо, Денис, ты умный молодой человек, я всегда это говорил. Надеюсь на вас. Это был учитель, чья бледная кожа, длинный конский хвост и острый взгляд пугали весь педсостав Академии. Но Денис Островский его не боялся. Он встал и пожал преподавателю руку, после чего махнул товарищем и покинул аудиторию. А когда дверь захлопнулась, Венедикт мигом сбросил бледную улыбку и нацепил холодный, змеиный взгляд. Он явно что-то замышлял. Тучи заволокли небо, дождь забарабанил по окнам и громыхнул. Ладно, ладно. Это уже слишком пафосно и мрачно, а на небе сейчас не облачко. Солнце, чтоб его, печет так, что на моей макушке скоро можно будет жарить яичницу. Да и со зловещим я переборщил, наверное. Эх, не быть мне писателем, наверное. Венедикт за каким-то рядом общался с моими учениками, и я не мог пропустить их таинственную встречу. Чую своим драгоценным задом, они замышляли что-то против меня. Но я застал только конец разговора, поэтому не знаю, о чем именно они болтали. Эх, если бы по колебаниям магических потоков можно было читать мысли. Но это все мечты, а я столкнулся с суровой, как челябинский заводчанин, реальностью. С моего первого урока дети смотались к другому учителю. Это обидно, досадно и требует разбирательств. А как же учительская солидарность, бледный ты засранец? Денис вышел из корпуса и повел свою компашку в сторону стадиона, где будет проходить второй урок. Хорошо, хоть не совсем забил на учебу. Я наблюдал за Венедиктом через щель в жалюзи, и для этого пришлось искать подходящий ракурс на крыше главного здания Академии. Магией усилил зрение, так что видел даже блики от экрана ноутбука на его темных глазах и бледную, как рулон туалетной бумаги, кожу. Серьезно, ему бы немного позагорать. Или открыть окна, чтобы мне не пришлось сидеть на самом краю крыши. Это ведь привлекает внимание, гребаный ты еж. «Сергей Викторович», — раздался удивленный голос директора, — «что вы здесь делаете?» «Дышу свежим воздухом, Василий Павлович». улыбнулся ему в ответ. Венедикт ничего не говорил и даже, напротив, поджал свои тонкие губы, будто знал о моей способности читать по ним. Вряд ли получится выяснить что-нибудь путное, поэтому я переключился на директора. К немалому удивлению он понимающе закивал. «Да-да, я тоже люблю сюда выходить и наблюдать за Академией. Прекрасный вид, не так ли?» «Лепота», — согласился я. Главное здание было самым высоким после часовой башни с длинным шпилем, которая стояла недалеко от ворот на территории Академгородка. Из крыши открывался вид на ближайшие учебные корпуса, аллеи, пруды и тропинки. «Как прошел первый урок?» — спросил Василий Павлович. «Нормально. Не понимаю, почему все считают этот класс таким ужасным. Вполне нормальные дети». «Поначалу это так», — улыбка слетела с его лица. «Но они очень резко реагируют на любую неприятность и мгновенно взрываются ненавистью. Последняя учительница, которая взялась за них, продержалась всего месяц. Хорошо, хоть был конец учебного года». «А что случилось?» «Не знаю», — развел руками директор. «Поначалу все было хорошо. Я уже начал радоваться, что проблема решена. Но в один день Тамара Михайловна вдруг влетела в мой кабинет с заявлением на увольнение. Она выглядела ужасно». Он поежился от воспоминаний, а его источник дрогнул на пару мгновений. «И отказалась что-либо объяснять. Просто уволилась, и больше я ее не видел». «Не волнуйтесь», — улыбнулся я. «Со мной такого не произойдет. Кстати, спасибо за помощь с расписанием». «Ну, ничего особенного. Если это поможет делу, я готов менять расписание хоть каждый день». Вчера, после организационного занятия, я попросил Василия Петровича внести изменения в расписание и поставить моему классу ежедневные первые уроки по общей магической безопасности ОМБ. Пришлось в срочном порядке перелопатить существующее расписание и оповестить остальных учителей об изменениях, и я действительно был благодарен за помощь. «Тем более», — он почесал затылок, — «я поручил это Соломону Адамовичу. Все же он завуч и занимается расписанием». Вот оно как. Это многое объясняет. «И все же благодарю», — улыбнулся в ответ. «Было приятно поболтать, но должен откланяться, меня ждут дела». «Правда?» — удивился директор. «Если правильно помню, у вас сейчас окно». «Да, но у меня все равно есть планы насчет моего класса». «О, понимаю, Сергей Викторович, понимаю. Не смею мешать». Почему-то ОМБ не занимало много часов в учебной программе. Даже на все 4 курса Академии двоих учителей хватало с лихвой, а у меня и вовсе был жутко свободный график. Да, тут был еще один ОМБшник, но я с ним еще не успел познакомиться. На общее собрание он не пришел. Лично я считаю это великим упущением. Не прогулы ОМБшника, конечно, а такое малое внимание предмету. Я не раз наблюдал, как пренебрежение к элементарным мерам магической безопасности приводило к катастрофическим последствиям. Или же незнание того, как действовать в экстренных ситуациях, могло унести жизни людей, не будь меня рядом. Однажды, когда наш отряд совершал диверсионную вылазку на территории относительно нейтральной страны, мы проходили мимо одной деревеньки, где два великовозрастных детины решили устроить спарринг между собой. Судя по всему, это были молодые маги, причем не в первом поколении. Выглядели они как аристократы. Наверное, сбежали из-под надзора своих воспитателей или родителей. Один обладал стихией огня, второй — стихией воды. Непримиримые соперники. И вот они подошли друг к другу практически вплотную и решили нанести друг другу решающий удар. Первый сконцентрировал весь жар своего пламени, второй приготовился отразить его плотным потоком воды. Магия двух стихий столкнулась. Силы оказались настолько равны, что вместо победы одного над другим огонь и вода вспыхнули горячим паром, который нанес бы обоим жуткие ожоги, не окажись я рядом. Мне удалось ослабить магию озорников едва ли не в последний момент. Их ошпарило, конечно, но без серьезных последствий. Командир отряда, тот самый старый друг, попытался меня укорить, ведь мне пришлось отклониться от маршрута. Конечно, все оставалось у меня под контролем, и он это знал, поэтому ограничился недолгим ворчанием. Однако даже эти два балбеса проиграли одному шкету с невероятно огромным шилом в заднице. Нет, ну вы можете поверить? Испытывать стихию ветра и воздушную подушку, спрыгнув с четвертого этажа. Ха-ха, мы быстро найдем общий язык. Хотя его характер как раз отличается от моего друга. Можно сказать, в противоположную сторону. Ведь тот чаще всего был спокоен, не любил отклоняться от заданного плана и думал трижды, прежде чем действовать. Потому-то новость о сыне меня и удивила. Сначала я вообще подумал, что это такая шутка, но, мол, «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Чего и в помине-то не было, собственно. Надеюсь, это не так. Потому что если вся эта история с сыном окажется предсмертной шуткой, я отыщу какого-нибудь некроманта и заставлю засранца подыхать раз за разом. А что, тоже ведь весело, не правда ли? Пока размышлял, уже добрался до стадиона. У меня созрел план, как придать ученикам второго D-класса уверенности, сплотить их и выплеснуть энергию, прежде чем они захотят устроить мне Армагеддон. А они захотят. Вон Островский уже что-то задумал. Интуиция подсказывает, что против меня, но с этим разберемся позже. Сначала первый пункт плана. Нам нужна победа над ненавистным противником, и ашки под это идеально попадают. Их поведение на линейке мне не понравилось, так что малолетним зазнайкам будет полезно разок окунуться лицом в грязь. И совместный урок по физической культуре для этого как нельзя, кстати. У моих физра должна была стоять первой, но моя просьба директору привела к сдвоенному занятию. Думаю, Адамыч специально это устроил, чтобы насолить мне, но вместо этого оказал немалую услугу. Когда в академии прозвенел звонок, дети уже выходили на беговую дорожку в спортивных костюмах. Контраст показался сразу. Одетые с иголочки в одинаковую форму ашки дисциплинированно выстроились в линию и ждали появления учителя. А мои болтусы разбрелись кто куда. Парни в помятых штанах, сани вообще с огромным зеленым пятном, футболки у кого висят, словно мешок, у кого вообще не та форма надета. Девчонки... Не, они отнеслись к внешнему виду куда тщательнее, мятой грязной одежды ни у кого не было. Но они вообще в курсе, что такое спортивная одежда. Анжела будто на подиум вышла. Топик, короткие шорты. Вообще не из стандартной формы. Прическа, как после салона красоты. Часики, браслеты, сережки. Хорошо, хоть каблуки не напялила. Хотя кроссовки, тоже неуставные, имели такую подошву, что делали ее сантиметров на 10 выше. Из всех выделилась только скромница Аня. Единственная облачилась в стандартный костюм, чем теперь выделялась из толпы. Да уж, мой план под угрозой. Если ашки между собой действуют слаженно, вкус победы может обернуться горечью поражения. Нужно что-то придумать. И тут, наконец, из тренерской вышел Семен Семенович. Под мышкой он держал по два мяча с каждой стороны, чем, на мой взгляд, проявил недюжинную гибкость для своих габаритов. «Доброе утро, дети!» — воскликнул он. «Дай класс, живо собраться, стройся в ряд! Посмотрите на класса! Им не нужно повторять и подгонять!» Мои вяло поплелись к беговой дорожке, бросая в него недовольные взгляды, пока ашки насмешливо провожали их взглядами. «Живей, живей, а не то!» Тут он заметил меня и осекся на полуслове. «Хм! В смысле, шевелите булками!» И пока мои хаотично занимали места, физрук направился к ашкам. «Добрый день, Вениамин!» — улыбнулся он одному из учеников, стоявшему ровно и возглавлявшему процессию. «Анфиса, как батюшка? Жив-здоров! Аркадий, передай своей бабушке, что ее проблема улажена!» Кабанчиков заискивал перед собственными учениками. Если до этого рука-лицо вызывали мои балбесы, то теперь он взял неоспоримое первенство. Мои уже собрались в нестройный ряд. Ни по росту, ни по полу, кто какое место успел занять. Однако присутствовали все. Островский со своей братьей в том числе. И он только что узнал о моей задумке. «Что вы собираетесь делать?» — ахнул он. «Да тихо ты!» — шикнул Саня. «Чего контору палишь?» «Хорошо», — вздохнул Денис. «И как вы собираетесь это провернуть?» И когда Саня ему рассказал, Денис расширил глаза и открыл рот. По лицу видно, вопросов у него возникло не меньше, чем матерных слов, но высказать их он не успел. «Из-за некоторых новоприбывших...» — Семёныч бросил недовольный взгляд в мою сторону. «Сегодня у нас будет сдвоенное занятие. А значит, настало время вышибал. Семёныч подкинул мечи в сторону обеих шеренг. Ашки без проблем поймали свою пару, не толпились и не кинулись всей гурьбой, как сделали мои оболтусы. Кто бросился к мечу, кто от меча. Все друг другу мешали, ругались и ворчали, а в итоге не поймал никто. Саня так вообще врезался в Петю и едва не отлетел на пару метров в обратном направлении, но затормозил об Анжелу, причем в полете перевернулся лицом вперед с помощью магии земли. И теперь лежал на ней, как на подушке. Этого, кстати, в плане не было. Поэтому Саня получил от девушки знатного пинка, а потом леща от разозленного Пети. Тот, хоть и выглядел недалеким, быстро разгадал уловку. Я уж боялся, что оболтусы совсем забудут про свою задачу и начнут драться между собой. Ведь такой бедлам был обговорен заранее. Но все прошло как по маслу. Кабанчик криво осклабился, еще пару раз мстительно взглянув на меня, а дети инвесторов и древних родов насмехались над моими бесятами, совершенно не стесняясь. А я изображал беспокойство и стыд. Судя по реакции Семёныча, мне явно следует выдать какую-нибудь актерскую премию, потому что внутри я хохотал. Кабанчик сделал именно так, как я предсказывал. Он не удержался, решил отыграться на детях, чтобы насолить мне, и устроил матч по вышибалам с тяжелыми магическими мечами. Это такая забава для всех возрастов. С некоторыми изменениями в правилах можно применять и для детей, и даже для бойцов спецназа. Мы, например, так разминались перед тренировками. Правда, приходилось играть в помещении с бронированными стенами, иначе все вокруг превращалось в выжженную землю со сплошными воронками — кратерами. Но для подростков, конечно, имелся облегченный вариант. Мечи не впитывали всю стихию, а лишь часть магической энергии, причем до определенного максимума. Получить таким похлебалу мало приятного, к тому же скорость полета увеличена раза в 3, и требуется хорошая реакция, чтобы уйти от удара. Что кабанчик устроит именно вышибалы, мне подсказали оболтусы. Мол, это любимая забава физрука. Правда, чаще он играет один против всего класса, а когда мячики для подростков отлетают от его здоровенной туши без всякого вреда, он начинает кидаться в ответ. Вроде как некоторые учителя жаловались директору по поводу его самодурства, но Василий Павлович оказался в шаткой ситуации. Академия большая, народу нагнали много, а учителей не хватает. Мало кто горит желанием работать в экспериментальном учреждении для обделенной прослойки общества. К тому же зарплаты тут невысокие, престижа нет, да и перспективы очень туманные. Вот и приходится терпеть физрука переростка. Но ничего. Теперь в академии появился я. А раз уж я стал учителем с крайне свободным графиком, найду время преподать пару уроков и некоторым учителям. «Разминка 10 минут!» — рявкнул кабанчик, когда мои оболтусы наконец-то разобрались с мечами. «Время пошло!» И снова стрельнул в меня язвительным взглядом засранец. Далее оболтусы действовали согласно моим наставлениям. Только Островский и Ко потерялись, потому что пропустили мой урок и не все понимали. Они еще не знали, что пропуск придется отработать. И сделают это они как раз через 10 минут. Ашки начали грамотно. Сначала разогрелись, чуть потянулись и даже не отвлекались на разбойные кривления оболтусов. Хотя те специально делали все настолько плохо, что мне... Что меня задавил бы испанский стыд, не придумай я все это сам. Саня попытался сесть на шпагат, но тут же вскочил, держась за промежность. Валиков принялся отжиматься с рьяностью быка перед красной тряпкой. Несколько ребят в разнобой делали растяжку, кто-то разогревался челночным бегом, другие пошли на турники, а Тихомир Тихонов выполнял первый юношеский полежу. Только бы не заснул. Тихомиру посчастливилось родиться бастардом небольшого дворянского рода. Не знаю, какие отношения у него в семье, но парень отличался железным спокойствием, молчаливостью и, что уж скрывать, нехилым таким пофигизмом. Вчера, когда Адамыч собирался испепелить весь класс, и половина ребят готовились встречать пламя с радостью викинга на пути к Вальгалле, а другие драпали куда подальше, он просто сидел за партой и что-то читал в телефоне. Естественно, Тихомир относился к одиночкам в классе, но конфликтов с группами или другими одиночками пока не было. «Все, закончили!» — объявил физрук. «Команды на позиции!» «Но нас же меньше!» — заметила Анжела, когда ашки в полном составе направились к полю. «Моих 23, а противников 28. Нечестно, я считаю. Будет слишком легко. А болтусы продолжали играть свою роль и нестройными рядами заняли свои места под насмешливые взгляды ашек. А кабанчик все скалился и ухмылялся в мою сторону. Вот ублюдок. Раз сам ничего делать не может, так решил через детей. Ох, я ему. Такой же реакции он ожидает. Что ж, не буду разочаровывать. «Эй!» — воскликнул я, придав голосу гнева. Я спрыгнул с трибун прямо на поле рядом с кабанчиком. Он тут же рассердился, выпятил грудь и попёр в мою сторону. Даже выставил руку, словно бивень, и попытался меня оттолкнуть. Но я увернулся, будто бы случайно шагнув вперед, и позади раздалось матерное бормотание. «Не лезь не в свое дело!» — рявкнул физрук. Он попытался сделать вид, что потерянное равновесие было запланированным, и для этого сделал еще несколько длинных шагов и выпадов. «Это мои ученики!» — возразил я, стараясь не переигрывать. «Это мой урок!» — парировал кабанчик. «Что здесь происходит?» — воскликнул Аркаша. Физрук с удивлением обернулся, да и ученики притихли, завидев еще одного учителя. «Слишком уж много тут нас собралось. Я с ним согласен». Мне пришлось сделать вид, что я тоже не ожидал его появления и не услышал шаги и недовольное ворчание по пути к стадиону. «Аркадий Самуилович!» — раскинул я руки. «Вы тут какими судьбами? Наконец-то решили заняться спортом. Это правильно?» «Правильно. Вам не мешало бы подтянуть Сергей Викторович?» — выпалил тот. «Не переводите тему. Почему вы мешаете занятию Семёна Семёновича? Для ваших...» — он окинул моих балбесов презрительным взглядом. «Воспитанников разницы нет. Но мои ученики ценят свое время!» Теперь мне пришлось сделать вид, что я не заметил, как он задержал взгляд на Островском. «Эх, Дениска, Дениска, что ж ты против своих-то играешь? Думал, спрятался в туалете, и никто не узнает, что ты предупредил Венедикта, что я сижу на стадионе. Вот не отвлекался бы на всякие шпионские штучки, глядишь и понял бы, что вашу компашку выдвинули в первые ряды прямо под прицел соперников. Но вообще интересно. Значит, Веня сговорился с Аркашей против меня. И чем я им насолил? Ладно, Сёма, это жертва растишки и кает при каждом моем прыжке. Но они-то чего?» «Господа», — улыбнулся я. «Вы меня неправильно поняли. Я не собирался мешать, даже наоборот. Имеется очень занятное предложение». И подал незаметный для посторонних сигнал оболтусам, чтобы готовились. «Скоро представление начнется». «Так уж и быть, я помогу Аркаше и преподам урок и ему, и его маленьким засранцам. Иногда зазнайкам нужно окунуться лицом в землю, чтобы встать на путь истинный. Ну и кабанчика немного проучим. Но то чё он,